Глава 12. Грань тонка. Юноша ушел на охоту, чтобы добыть пропитание недавно обретенной жене, которая зачала от него ребенка. Наступал вечер, когда он возвращался с добычей домой. Задумавшись, молодой человек немного сбился с пути и перестал узнавать места в сгущавшихся сумерках. Решив продолжить путь утром, он заночевал у костра. На восходе солнца он постучал в дверь своего дома. Печальная женщина открыла ему. Сзади к юбке матери жался мальчуган лет 7. «Где ты был?» — устало спросила жена. «На той стороне», — ответил охотник, опустив глаза. «А где же та сторона?» — не сдавалась она. «Рядом с этой иногда достаточно протянуть руку». Легенда народа Арани. Я засыпаю и вижу другие миры. Просыпаюсь ли я в том же мире, где засыпал? Ко мне приходят грезы. Где я нахожусь в это время? Грань тонка, и за этой гранью находится неизмеримо больше, чем вмещает обыденный мир. То, что за гранью, ищет возможность воплотиться здесь. Любой может стать открытой дверью, но он в ответе за то, чему даст проход, как и за другие поступки. Точно знаю, что я уже не тот, каким был в юности. Каждый новый день изменяет меня. Но порой чудится, что и я изменяю мир каждой новой написанной строчкой. Легенды минувших веков дают свои ростки в настоящем. Я чувствую, как что-то начинает изменяться вокруг, и надеюсь дожить до того дня, когда перемены станут осязаемой реальностью. Элеонор Лорайди, «Хроники Севера». К невысокому особняку из светло-желтого камня на одной из улиц зажиточного предместья города Ирнат на юге Дорской провинции подкатила дорогая, но почти без украшений карета из темного дерева. Из нее с помощью кучера вышла стройная женщина в черном платье до пола, с волосами, полностью покрытыми черной же вуалью, немного прикрывавший ее лицо. Привратник дома узнал прибывшую и хотел было услужливо распахнуть перед ней ворота, но гостья остановила его. «Эрхеринади, будьте добры, позовите своего хозяина», — мелодично произнесла она. «Как будет угодно, Данери», — поклонился привратник и скрылся за оградой. Через непродолжительное время сопровождаемый привратником появился невысокий и полноватый мужчина с прилизанными волосами неопределенного светлого цвета. «Саглио», — обратилась к вышедшему женщина, — «у меня есть к тебе небольшое, но очень важное дело. Я надеюсь на твою помощь». Тот едва сдержал неприязненную гримассу. Он давно отринул свое прошлое и теперь звался не иначе, как барон Саглин Лостини. Это когда-то, много лет назад, его звали Сейгел Стини или по-дорски Саглио Лостини. Теперь это прошлое было надежно похоронено вместе с многочисленными бумагами городской управы, а сам новоявленный барон Лостини ухитрялся одновременно работать на второй орал Игмалиона и заниматься довольно щепетильными делами сограждан, беря за свои услуги немалую мзду. Со всеми просителями он общался с высоты нынешнего положения, тщательно сохраняя дистанцию. Однако эта молодая женщина с плоской грудью порой вызывала у него внутреннюю дрожь. Было ли тому причиной живое напоминание о прошлом или что-то еще более глубинное, Саглио даже не хотел обдумывать. Эта особа редко появлялась на его горизонте, но каждое ее появление обычно сопровождалось суммой не просто сложных, а скорее неприятных для него хлопот. Но отказать той, кто сейчас скрывалась под чужим именем и была известна как баронесса Лоранти, он не решился бы. Вопреки всем переменам в его жизни, эта женщина вызывала у него уважение, замешанное на глубоком внутреннем страхе. «Да, баронесса, я вас слушаю», — ответил Лостини, украдкой облизнув мгновенно пересохшие губы. «Может быть, пройдемте в дом?» Барон подал ей руку, как полагалось гостеприимному хозяину, хотя даже прикосновение к ней вызывало у него дрожь. Сейчас ее тонкие руки были затянуты в легкие черные перчатки с едва заметной серебристой вышивкой, но он видел их и без перчаток. Тонкие пальцы, стянутые шрамами от страшных ожогов. Все его существо требовало поскорее, если не закончить дело, то хотя бы убраться с глаз всевидящих соседей. «Спасибо, Эллори», — ответила женщина. «И я не собираюсь задерживать вас надолго. Все мои пожелания вы узнаете из этого письма». Она извлекла из складок одежды и вручила собеседнику свернутый лист бумаги с печатью. «Если вам станет что-либо известно по данному вопросу...» По ее губам скользнула легкая полуулыбка. «Дайте мне знать. Я не настаиваю на личной встрече. Можете прислать ответ с посыльным». Саглио облегченно вздохнул и слегка расслабился, что не ускользнуло от внимания баронессы, наградившей его еще одной, на этот раз саркастической полуулыбкой. «Я сделаю все, что в моих силах», — поклонился тот. «Надеюсь», — ответила гостья. «Я не требую поспешности. Мне важен результат». На этом они распрощались, и баронесса уехала. Саглин же отправился в свой кабинет. Там он распечатал письмо и чуть не взвыл, прочтя следующее. «Одновременно со мной дорцами был захвачен и мой 4-летний брат. Вскоре нас разделили, и пока мне ничего не удалось узнать о его дальнейшей судьбе. Буду очень признательна за любую информацию о его возможном местонахождении. Баронесса Хильдра Лоранти». Исполнение данной просьбы, несмотря на любое вознаграждение, обещало ему такую головную боль, которую трудно было представить. Разыскать захваченного во время войны ребенка, пусть даже и такого непростого, спустя почти 40 лет. И это, учитывая факт, что при захвате Дора и Гмалионом многие бумаги были специально уничтожены, чтобы скрыть следы минувших дел. Да и большинство свидетелей тех событий давно мертвы. Но оправдываться этим перед баронессой, а в те давние времена еще княжной, бессмысленно. И дело даже не в том, что в свои 40 с чем-то она по меркам своего народа считается недавно вышедшей из юношеского возраста, ведь чистокровные Денери, как они себя называют, свободно живут до 300 лет. Дело в том, что поручение придется исполнить. Правда, об оплате можно не беспокоиться. Вознаграждение от баронессы за выполненные поручения всегда бывало более чем достойным. Род Сейгела не принадлежал к чистокровным аристократам Дойна, но и он надеялся прожить не менее чем до 150. Теперь, после присоединения к Игмалиону, постепенно стирается разница в положении между коренными дорцами и населением ранее захваченных ими земель. Юные дорцы все более смотрят на юг, свободные от исконного рабства и преклонения перед заносчивым жречеством. Но слишком многое живо в памяти тех, кто видел иное. Особого патриотизма барон Лостейни никогда не испытывал, предпочитая выгодное положение призрачным идеалам. Но порой и ему чего-то начинало не хватать. Может, ему доведется сделать нечто, что поднимет престиж утраченной родины? И Саглио принялся за дело. Однажды вечером Райсон сидел за столом в большой комнате и разбирал древние манускрипты народа Си, которые ему дала на время старейшая и самая уважаемая женщина общины, можно сказать, местный матриарх. С нею совсем недавно познакомила его Элинара, видя неподдельный интерес своего постояльца к истории ее народа. Норли уже заметил, что Си, особенно молодые, относятся к старшим женщинам с большим уважением и слушают их, как дети, собственную мать. Возможно, сыграл роль фактор, что кровь Си передается по материнской линии, и во главе рода, по сути, стоит старшая женщина. Знакомство оказалось очень интересным не только для Норли. Он нашел в хранительнице знаний, каков был ее местный титул и обязанности, кладезь информации. Однако и женщину почему-то заинтересовал странный чужеземец. Она очень много и подробно расспрашивала его о прибытии в этот мир и о том, что он помнит о мирах, где побывал прежде. К обоюдному сожалению, память Норли о других мирах сильно повредилась после перехода сюда. Охранительница живо и образно описывала отдельные исторические события, но нередко затруднялась в их хронологии, не зная, какие происходили раньше, а какие позже, и сколько лет прошло между ними. Впрочем, и сколько лет ей самой она уже точно сказать не могла. Однако собеседники расстались довольные друг другом и договорились обязательно встретиться вновь в ближайшем будущем. Сидевшая на своей кровати и занимавшаяся неизменным вязанием Элинара неожиданно произнесла, обращаясь к Норлю: «В тебе нет крови повелителей, но есть что-то другое. Не знаю, было ли оно в тебе прежде, или наложило отпечаток то, что ты прибыл с восточным ветром, но это ощутила не только я, но и некоторые из моих сородичей». При этом женщина игриво улыбнулась. Райсон вспомнил, как последнее время нередко стал ловить на себе заинтересованные, и, если не сказать больше, взгляды некоторых молодых жительниц поселка. Норлю было лестно, но до этого момента он даже не догадывался о причинах подобного внимания. Райсон не ощущал в себе ничего эдакого, но его нет-нет, да и посещала мысль, что неплохо было бы обзавестись своей женщиной и своим домом. Все-таки ему шел уже 8-й десяток лет, хотя выглядел он на 35, и большую часть жизни он провел в дороге, путешествуя из страны в страну из мира в мир, и не имея из-за этого ни постоянного дома, ни близких людей. Мальчику нужен отец, и сам Марвик тоже не против, чтобы ты стал его новым отцом. Райсон уже знал, что отец мальчика был убит около 2 лет назад непонятно кем и непонятно за что, прямо на улице городка, в предместье которого и проживала маленькая община Си. Норль молчал, обдумывая неожиданное предложение. «Может быть, ты боишься, потому что Си живут дольше людей?» — спросила его молодая женщина. Но этого Райсон не боялся, о чем и сообщил Элинаре. Сородичи Райсона жили в среднем лет до 200, так что он как раз был мужчиной в самом расцвете сил. Старость у его народа наступала поздно и длилась недолго. Тогда женщина подошла и приникла к губам Норля. Райсон перевел дух. Молодая вдова ему тоже нравилась, и не только как обаятельная женщина. Элинара была умна, и не только той житейской сметкой, которой отличаются хорошие хозяйки во всех мирах. Молодой женщине была небезразлична история собственного народа и причина происходящего вокруг, чем также интересовался Норль везде, где ему приходилось бывать. Кроме этого, Элинара делала весьма неглупые логические выводы на основе известных ей фактов, и ей была чужда зашоренность и слепая приверженность устоявшимся традициям, чем нередко страдали даже самые умудренные опытом и знаниями исследователи. В общем, если бы Норль верил во вмешательство богов, он бы подумал, что они наконец-то послали ему достойную спутницу жизни. Свадьбу сыграли через месяц. На нее пришли все родственники и хорошие знакомые Элинары, то есть больше половины общины. Остальная половина заглянула на торжество с поздравлениями и желанием поближе рассмотреть чужеземца, которому женщина Си отдала предпочтение перед сородичами. Спиртного почти не пили, только очень легкий сладковатый эль, настоянный на странных, непривычных по вкусу травах. Как заметил Райсон, многие Си вообще испытывали и брезгливость по отношению к крепкому спиртному. Однако гуляли 4 дня и по всей территории поселка. Эль слегка кружил голову, и весь мир казался сказочным и переливчатым. К концу празднества и без того любвеобильные Си окончательно запутались, кто кем кому приходится. Зато вроде бы умудренный жизнью мужчина насмотрелся такого, что после этого его стало сложно смутить чем-либо. И он понял, почему Си никак не реагирует на весьма откровенные подробности жизни, описанные в их легендах. Райсона сильно удивило то, что сцен ревности в результате всего этого он так и не увидел. После окончания свадьбы, разыскав своих супругов и прочих родственников, семьи радостно объединились, как после долгой разлуки, и чинно удалились по своим домам. Райсон Норль, Элинара, ее сын и племянник лет 18 остались в доме вчетвером. Лаек, то есть племянник, обнаружился в доме на 2-й день после окончания свадьбы, да так и остался там жить. Откуда он взялся, вообще было непонятно. Элинара была полностью уверена, что племянник – сын ее старшего брата, живущего по соседству, который вернулся от своей матери в прошлом году. А Норль припоминал, что юноша неоднократно заходил к ним в гости, Однако брата, которого имела в виду Элинара, по соседству обнаружить не удалось, и установить истину оказалось невозможно. Сам Лайк утверждал, что приехал к своей двоюродной сестре, но, не найдя ее, отправился к ближайшим родственникам. Лайк, как самый младший в доме, не считая Марвика, стал заниматься домашним хозяйством, а Элинаре и Райсону пришлось искать работу, чтобы прокормить разросшуюся семью. Элинаре очень повезло. Ее взяли гувернанткой в одно из зажиточных семейств. Правда, дома она теперь появлялась только под вечер, и Райсон очень волновался за нее. Самому Норлю после долгих мытарств удалось устроиться приказчиком на небольшой лесоторговый склад. Его взяли благодаря умению безошибочно и быстро пересчитывать объем привезенной и отпускаемой древесины, не пропуская при этом откровенного брака, и четко, аккуратно вести документацию. По словам хозяина, место освободилось только потому, что прежний приказчик сильно потянул спину и больше не мог справляться со своими обязанностями. Это заявление немало удивило Райсона. Подоплека выяснилась довольно быстро. Хозяин оказался жмотом и постоянно пытался сэкономить на грузчиках. В результате, во время срочных погрузок, наскоро завершив свои расчеты, Норлю нередко приходилось подставлять свое плечо под бревна вместе с рабочими. Однако он старался работать аккуратно, чтобы не повторить судьбу своего предшественника. В такие дни Райсон уставал, как ломовой ульхас, но общество Элинары после этого окупало все тяготы работы. Бывший путешественник немного жалел о потерянной свободе, но был счастлив. Он надеялся, что со временем удастся перевести свою трудовую деятельность в более спокойное русло. Арана лежала на мостовой, полуприкрыв глаза. Рада сидела на корточках возле нее, не зная, что делать. Она спешила на зов наставницы, но успела только к тому времени, когда все уже закончилось. Что случилось, девушка даже не знала. Арана была жива, но на присутствие ученицы и ее вопросы не реагировала. Рада в который раз взяла наставницу за руку и попыталась с ней заговорить. «Что надо делать, матушка?» Девушка редко называла ведающую так, но сейчас она чувствовала, что это единственный близкий ей человек на всем свете. Веки Араны слегка шелохнулись, и раздался ее сдавленный голос. «Девочка моя, уходи вместе с Элли, куда угодно, но не оставайтесь долго на одном месте. Может, года через два они забудут о нем. Кто они, матушка?» «Те, кто украл мальчика из дома. Гордана навела их на меня, но древняя защита усадьбы закрывала от поиска, а в городе они все же меня выследили». «Гордана?» Руки Рады сжались в кулаки, в глазах заполыхал недобрый огонь. Напрасно наставница обошлась с этой ведьмой так мягко в прошлый раз. «Врагов не стоит оставлять за спиной», — подумала Рада. Ей оставалось всего несколько месяцев до того, как она должна была стать полноправной ведьмой. И вот следовало набраться сил и найти эту паскудную Гордану. Арана заметила реакцию ученицы и прошептала: «Зря, девочка, местью ничего не изменишь, а вот сделанного не воротишь. Может, и стоило тогда наложить на нее более серьезное заклятие, чтобы впредь не вздумала мешать. Но видно было, что каждое слово дается наставнице с трудом, и девушка покраснела. «Чем я могу вам помочь?» «Ничем. Только отвези меня в усадьбу. Карис знает, что надо делать. Я зачитала заклинание стазиса на выздоровление. Если это возможно, оно вылечит меня лет через 10-15». Рада застыла в шоке. 10-15 лет? Поторопись, девочка. Заклятие уже начало действовать. Мальчика, если сможешь, отправь в Игмалионский Антраин. Возможно, там ему смогут помочь. А твое испытание может провести любая ведьма. Ты выдержишь его, если не струсишь. Вот еще, — подумала Рада сначала, но при мысли о том, что это будет не Арана, горло девушки сдавило. Она хотела что-то сказать и не могла. «Не плачь. Карис скажет тебе все. Удачи!» И ведьма замолчала, все больше впадая в оцепенение, вызванное заклинанием. Доставив тело уснувшей Араны в усадьбу, девушка бросилась искать Кариса. За все это время она так и не смогла до конца привыкнуть к этому человеку, бывшему на самом деле захрайном, но терпела его и уважала за исполнительность. Поисковые заклятия тут не действовали, во всяком случае у нее. Карис обнаружился, как всегда, внезапно, на одной из дорожек парка. Было видно, что он спешит. «Юная Денери», — поклонился он, пытаясь обойти девушку. «Постойте, Карис!» Рада заставила себя посмотреть прямо ему в лицо. «Арана, она просила вас!» Карис остановился. «Что с госпожой?» — спросил он, глядя в глаза девушки. Рада не отвела взгляда, как делала это порой. Она серьезно пострадала от магического воздействия и зачитала заклинание стазиса. Сказала: «Вы знаете, что нужно делать дальше». Карис сел на старую скамейку и опустил голову. «На сколько времени рассчитан стазис? Вы знаете?» — бросил он. «До выздоровления», — тихо произнесла девушка. Несколько минут он молчал, потом встал, бросил на Раду взгляд, полный боли, и протянул ей руку. «Идемте, молодая Данери», — сказал он с едва заметным вздохом. Когда они подошли к неподвижному телу старшей ведущей, Карис уже успел взять себя в руки, и по его голосу нельзя было понять ничего. Данери Арана предусмотрела возможность такой ситуации. На этот случай подготовлен специальный склеп. Он находится за пределами основной территории усадьбы, в склоне холма. Подходы к нему и сам склеп защищены долговременными заклинаниями, не завязанными на саму Арану. Девушка слушала молча, все еще пытаясь осознать случившееся. «Я знаю ключ», — продолжал высший захрайн. «Вам он тоже должен быть известен». Рада порылась в своей памяти и вспомнила, что около года назад Наставница действительно заставила ее скрупулезно заучить довольно сложный ритуал, называемый ключ. Но ключ к чему, не пояснила. Девушка кивнула. «Вам, наверное, объясняли, что заклятие стазиса весьма специфично. Чем на дольший срок оно налагается, тем больше поддерживает само себя. Неопределенность срока и условий пробуждения усиливает этот эффект. Я хочу сказать, что для того, чтобы вывести кого-то из длительного стазиса, нужен посторонний человек, иначе заснувший может не проснуться вообще, медленно угасая во сне». «Но заклятие же наложено до выздоровления?» — несколько удивилась Рада. «Это как раз самый неприятный случай. Заклинание не имеет ума», — криво усмехнулся Карис. «До выздоровления в данном случае означает только одно. Раньше того, как силы и здоровье человека не восстановятся хотя бы до среднего уровня, разбудить его попросту невозможно». Девушка хотела заплакать и не могла. Что же это получается? Ее наставница на 10-15 лет останется закрытой в склепе, и только по истечении этого срока можно будет попытаться ее разбудить. И получится ли? А Карис как раз спросил. Через сколько лет, ориентировочно, госпожа просила ее разбудить? Лет через 10-15, через силу произнесла Рада. Хорошо, тогда вы можете появиться здесь лет через 8 и начать попытки разбудить ее. То есть, недоуменно спросила девушка, большинство маскирующих это место заклинаний скоро рассеется. Может, что-то и останется, но я не знаю. Место станет доступно любому прохожему. После помещения Араны в склеп надо будет спрятать основные ценности. Я останусь здесь на некоторое время и приведу дом в такой вид, чтобы его можно было оставить лет на 10. Потом уйду. Вам с мальчиком, я полагаю, стоит уходить как можно раньше. Рада кивнула. Именно то же говорила ей наставница. На исходе зимы Тареллу начали беспокоить странные ощущения. Временами она чувствовала тяжелый взгляд со стороны, хотя вокруг никого не было, а порой окружающий мир казался нарисованным на тонкой ткани. Тарелла вздыхала и отгоняла от себя дурные предчувствия, но, как и ведающая, понимала, что грань, отделяющая ее от какого-то чуждого для людей мира, становится все тоньше. Потом появились сны. Сперва они вызывали просто ощущение безотчетного ужаса из-за враждебного присутствия чего-то, чему она не знала названия. Постепенно это присутствие начинало ощущаться все отчетливее, и нечто, воспринимаемое как голоса, стала требовать у нее отдать, точнее вернуть Лорну, для чего Тарелла должна была отказаться от девочки. За эти годы ведающая узнала о появлении гостей все, что смогла, и теперь не питала иллюзий в отношении своей судьбы. Но это не смогло поколебать ее решимость выполнить свой долг перед приемышем и перед миром так, как она его понимала. Пришла ли Лорна в этот мир по своей воле, или ее привели высшие, но никто не имел права мешать ее девочке идти своим путем. И ведающая решила бороться до конца. Знахарка сопротивлялась, как могла, но к весне поняла, что заболевает, и надеяться на выздоровление бессмысленно, если она не согласится отдать Лорну. При этом Тарелла понимала, что неведомые голоса лукавят. Девочка действительно принадлежала к той стороне мира, но она не принадлежала к ним. Когда на деревьях стали набухать почки, знахарка начала осознавать, что проигрывает бой. Скоро она умрет, и девочка останется совсем без защиты. Правда, за последние 3 года Лорна, вопреки счету прожитых здесь лет, стала выглядеть и соображать, как девочка лет 12-13. Но этого было слишком мало, чтобы отпустить ее в самостоятельную жизнь, особенно с учетом того, что за ней охотятся те, кто хочет оборвать ее путь на этой земле. И знахарка лихорадочно начала искать выход, чтобы защитить свою подопечную. Со стороны казалось, что Тарелла большую часть времени находится без сознания или в бреду. Но на самом деле она в это время пребывала своим сознанием где-то посредине между жизнью и смертью. Очень многое, что прежде было недоступно ее, да и не только ее пониманию, стало простым и логичным. Вот только поделиться этим знанием умирающей ведунье было не с кем. Другие ведающие стали обходить ее жилище 30-й дорогой, да и не стала бы Тарелла говорить им многое из того, что узнала, а воспитанница была еще слишком мала. Знахарка согласилась бы применять свою жизнь на жизнь Лорны, но не знала, как это сделать. Темные тени, которые клубились вокруг нее, иногда намекали на то, что согласны забрать к себе Тареллу вместо ее воспитанницы, однако их обещания не внушали доверия. Хотя если бы ведущая была уверена в их честности, то согласилась бы даже на такой обмен, даже осознавая, что ее душа навсегда останется там. Но однажды во сне Тарелла увидела непонятного человека. Он резко контрастировал с зыбким и странным окружающим миром, в который женщина была погружена почти все время. Молодой мужчина просто стоял, скрестив руки на груди. Внешностью он походил на кого-то из северных народов, близких к Денри, хотя тонкости ускользали от восприятия ведающей. Тарелла долго смотрела на него, пытаясь понять, кого же она видит перед собой. Он не был похож ни на кого из известных ей богов, но очутился во сне ведающей явно не просто так. Когда она, наконец, осознала, кто это, то рука непроизвольно дернулась, чтобы осенить себя знаком Альтери, бога жизни. Тарелла уважала троих, чаще упоминаемых в этих краях просто как добрые или милосердные боги. Впрочем, уважала она и всех остальных богов, считая, что каждый из них играет свою уникальную роль. Но этот, почувствовав смятение и отторжение в душе женщины, молодой мужчина грустно улыбнулся, но не исчез, как этого ожидала знахарка. Маэль, а это был он, наиболее известный как бог-самоубийц. с печалью смотрел на Тореллу, которая в ужасе старалась понять, почему к ней пришло именно это существо. Собственно говоря, Маэль считался не богом, а кем-то вроде полубога или приближенного к богам существа. В центральном Дойне его помнили немногие и только в одной ипостаси. Считалось, что он спасает души самоубийц. Даже ведающие, вопреки расхожему мнению, знали только одно – этот странный полубог может проявить свою заботу лишь от тех, кто кончает с собой не из-за усталости или отчаяния, а лишь по крайней необходимости. Если бы Тореллла родилась среди народов, населяющих самый север полуострова, то эта своеобразная личность была бы известна ей совсем в другом свете. Там молодой человек занимал свое место в череде легендарных героев, и существовало предание о том, что некогда, оказавшись в пути в лютую зиму и не в силах обеспечить близких пищей, он покончил с собой, чтобы оставить им пропитание, что и спасло всю семью. Именно поэтому его призывали те, кто прерывал свою жизнь, спасая близких людей. И он помогал. Родня и друзья таких самоубийц спасались самыми невероятными путями. Ходили слухи, что души тех, кто ушли из жизни при подобных обстоятельствах, не попадали в Нижний мир, но и не совершали свой путь наравне с остальными усопшими. Такие души, служа полубогу, были призваны и в дальнейшем помогать живым и оберегать их. В чем именно мнения расходились. Ведающая ничего этого не знала, но вспомнила рассказ одного человека о событиях времен завоевания дорцами их земель. Спустя 3 года после решающей битвы, где погиб весь цвет княжеского воинства, дорцы, добравшись до крайнего севера, начали наводить там свои порядки. И вот тогда вспыхнуло восстание. Оно было безнадежным, и все участники понимали это. Просто молодые люди, не успевшие принять участие в решающей схватке той войны, не смогли смириться с тем, что должны подчиниться исконному врагу, жестоко насаждающему свои порядки. Вот и вспыхнул стихийный бунт. Не желая остаться совсем без населения на этих территориях, дорцы даже не стали трогать семьи погибших бунтовщиков. И молодые северяне, если был риск попасть в плен или угроза жизни родных, перерезали себе горло на виду у окруживших их врагов или прыгали со скал с именем Маэля на устах. Что стало потом с их душами, неизвестно, но, подавив восстание, дорцы как-то быстро стали покидать те места, не делая попыток обосноваться всерьез. Когда-то, услышав этот рассказ, молодая Тореллла была в ужасе, но, вспомнив его сейчас, она осознала многое. Теперь ее не волновала ни собственная смерть, не то, что будет с ее душой после. Женщина желала только одного, чтобы ее воспитанница осталась жива, и те, кто желают прервать ее путь, отступились от девочки хотя бы на время, пока та сможет противостоять им сама или обретет надежных защитников. Знахарка задала всего один вопрос. «Ты сможешь выполнить то, о чем я попрошу, если я уйду с тобой?» И Маэль ответил «Да». Тореллла поверила ему сразу. Мужчина исчез, и темные тени, которые мучили женщину не первый месяц, стали блекнуть и удаляться, пока не пропали совсем. 2 дня ослабевшая Торелла была в полном сознании и успела сделать заплаканной Лорне все наставления. Весь вечер 2-го дня они сидели на постели Тореллы, обнявшись, и ведающая рассказывала девочке разные интересные истории. Утром знахарка не проснулась. Злые языки утверждали, что она, будучи не в себе, приняла слишком большую дозу успокоительного зелья. Только Лорна знала, что это неправда. Но девчушка не стала спорить ни с кем, особенно с сестрами, прибывшими на похороны Тореллы все как одна. Наверное, часть из них были умными и добрыми женщинами, помогающими людям в меру своих сил, как это делала Торелла. Но в тот день они казались Лорне стаей крикливых птиц, слетевшихся на падаль. Девочка сидела в запечном закутке и тихо плакала, пока ведающие совершали какие-то обряды и готовили тело к погребению. В самом начале пришедшие попытались задать ей какие-то вопросы, но Лорна только плакала и, сжав губы, качала головой. Какая-то из женщин попыталась накормить девочку, но та отказалась и от еды. От Лорны отстали и предоставили ее самой себе. Через 2 дня после похорон Тореллы девочка начала собирать свои вещи. Наверное, никто не посмел бы выгнать сироту из жилища. И даже наверняка ей не дали бы умереть с голоду. Но Лорна не хотела оставаться в доме, где все напоминало о единственном близком человеке, который уже не вернется сюда никогда. И девочка отправилась, куда глаза глядят, с тайной надеждой отыскать место, где она снова станет кому-то нужна. Мила поземка, девчушка лет 12-13 с виду, одетая в старую шубку, брела против ветра, не поднимая головы. За ее спиной болталась полупустая котомка. От деревни к деревне, живя подаянием добрых людей, осмелившихся пустить в свой теплый дом странную оборванку, Лорна шла все дальше и дальше, на восток, постепенно отклоняясь к югу. Впрочем, никакой цели у нее и не было, просто она была никому и нигде не нужна. В темных глазах девчонки стояли слезы. Еще год назад все было хорошо, и она грелась в любимом запечном закутке, ожидая, когда Торелла закончит свои дела, и они вместе сядут на лавку у печки и будут читать какую-нибудь книжку. Вспомнив воспитательницу, девочка всхлипнула. Все было так хорошо, пока та была жива. Умирая, Торелла не рассказала девочке всего, но та поняла, что ведающая ушла, чтобы выжила она, Лорна. Торелла дала своей подопечной очень много разных наставлений, чтобы та смогла как-то устроиться в дальнейшей жизни без нее. Но с тех пор Лорна не чувствовала никакого интереса к этой самой жизни, только сосущую пустоту в душе. Так девочка и шла, от хутора к хутору, от поселка к поселку, не замечая, как становится коротковата и тесна детская шубка, отданное ей осенью какой-то доброй женщиной. Правда, со временем она научилась не просто проситься на ночлег, но и предлагать свою помощь в поиске потерянных вещей. За это девушку принимали гораздо охотнее. Лорна умела находить вещи всегда, но до последнего времени как-то не задумывалась, что этим можно зарабатывать на жизнь, хотя видела, что Торелли за находку чего-то пропавшего приносит еду и другие подарки. Остановившись в одном селении, девушка отыскала пропавшего мальчугана лет 7, который упал в расщелину и не мог выбраться сам. Родители были вне себя от счастья и отдали ей много теплых вещей и старые лыжи, не считая еды, которую собирали для нее не только они сами, но и некоторые из односельчан. В последнем из поселков, где побывала Лорна, люди сказали ей, что совсем недалеко есть полуопустевший хутор, и там, вероятно, можно будет зазимовать в одном из заброшенных домов. А поземка мила и мила, скрывая все вокруг сплошной пеленой. Девушка вышла к тому самому хутору днем. Только из 5 труб шел дым. Постучавшись в первые попавшиеся двери, она сказала: «Я пришла с миром, добрые люди. Подскажите дом, где можно поселиться на зиму. Я видящая, и если вам нужна моя помощь, то я могу найти все, что вы потеряли, пусть даже это было много лет назад». Кряжистый мужик в засаленной рубахе шмыгнул носом и, оглядев девушку с головы до ног, почесал в бороде и изрек: «Как-то в начале зимы обронил я молоток в снег и не приметил, где. Вот ежели ты его отыщешь, то я даже крышу подлатаю в той хибаре, что во враге. Хибара хоть и мала, но цела, только крыша течет, и полы прогнили. Ну, с пола не есть, а крышу починю, ежели сподобишься пособить». Даже не спросив попить горячего с дороги, Лорна молча вышла во двор, кое-как пролезла за сарай, где сугробы намело уже с нее ростом, и, опустившись на колени, стала рыть снег руками. Хозяин через какое-то время вышел звать задержавшуюся гостью. Когда он на голос пробрался за сарай, то некоторое время стоял, почесывая в бороде, и только потом принес кол и лопату. Вдвоем дело пошло быстрее. Хозяин кряхтел, сплевывал, но тоже не отступал, раз уж сам затеял это дурное дело. Его жена долго звала мужа с крыльца, но в снег не полезла. Когда яма достигла Лорни почти до горла, она, онемевшей от холода рукой, наконец-то нашарила молоток. Мужик долго и громко поминал всех, кого надо и не надо, но все же выбил молоток изо льда. Достав его, он подхватил девушку под руку и потащил в дом, где усадил на лучшее место возле теплой еще печки и приказал жене хорошо ее накормить. Та долго ворчала, ругала своего мужика, додумавшегося в такую пору искать молоток, но накормила Лорну, а потом и постелила ей на ночь в углу на сундуке. У первых знакомых девушка прожила почти декаду. Мужик сначала сам, а потом с помощью одного из соседей кое-как подлатал крышу дома, где планировала поселиться видящая, и даже немного починил пол, настолько, чтобы Лорна невзначай не провалилась сквозь него. Спустя немного времени, заинтересовавшись способностями девушки находить потерянные вещи, К ней обратилась жена соседа, помогавшего чинить крышу хибары для Лорны. Впрочем, спросила она больше ради интереса, не поможет ли девушка найти тонкое серебряное колечко, потерянное еще в юности. Колечко обнаружилось под доской пола на кухне, влипшее в многолетний слой грязи. Молодая женщина только всплеснула руками, но потом сначала изредка, а потом все чаще стала приглашать девушку посидеть с ее четырьмя детьми, пока сама была занята хозяйством. На хуторе все держали скотину, поэтому свободного времени имели немного, зато и жили не впроголодь. Дети соседки, старшему из которых не было и 10, Лорну слегка побаивались, поэтому не шалили и не лезли куда нельзя, а большего от няньки и не требовалось. Так Лорна и стала жить на безымянном хуторе.